«Молодая, здоровая баба и одна?» — не согласился лесник. «Вы тут с ума посходили. Природу перехитрить хочешь?» «Не получится, внучка. Или уж совсем мужики перевелись?» «Какие мужики сейчас, дед?» — неожиданно совершенно по бабье вздохнула Ксения. «Только ты, дед, не думай, я никого не виню. Наши мужики не виноваты, что они такие. Их такими жизнь вылепила. Вот и приходится в одиночку пробавляться». Лесник встал и пошел осматривать состоявшее из двух небольших комнат и кухни жилье внучки. Ксения заинтересованно следила за ним. Мать, оказывается, не оставила попыток вернуть заблудшую овцу. Даже деда мобилизовала, вытащила его из дремучих лесов. Почему они не оставят ее в покое? Она их не трогает, живет себе и живет. Они все время пытаются что-то изменить в ее жизни. То, что случилось, случилось, и прежних отношений вернуть невозможно. Пусть мать права, и теперь лишь упрямство не дает признать ее правоту. Ее первый муж — негодяй, и, что еще хуже, ничтожество, обыкновенный сутенер, умело замаскировавшийся под идейного борца. Современная разновидность этакого страдальца за истину, а на самом деле всего лишь болезнь века, вырождение мужского начала. Признать свое поражение именно перед матерью что-то мешает. Да и зачем? Она сама знает, что дико, противоестественно никуда не стремится, не переделать себя пока не может. Впрочем, так ли уж дико и противоестественно? В конце концов, главное — остаться самой собой, так ли уж обязательно карабкаться вверх, к социальной вершине? Мать привыкла и не мыслит себе иной жизни, иной судьбы. И в этом несчастье трагическая ошибка. Сейчас не хватает людей, находящих смысл именно в самом будничном. Довольно высот и невиданных подвигов. Ряд поколений без того работало на износ. Сейчас для равновесия, для восстановления генного фонда необходима тишина, остановка, передышка. Тут Ксения поймала себя на том, что повторяет мысли своего первого мужа. Недовольно поморщилась, вновь потянулась было за сигаретами и зажигалкой, но, пересилив себя, прислушалась к шагам деда, который тем временем обошел квартиру, бесцеремонно распахивая двери и заглядывая во все углы. Лесник сейчас чувствовал себя так, словно забрел в глухое, потаенное, незнакомое место и не знает, как выбраться теперь отсюда назад, из этой глухомани. Он не разбирался в модных вещах, но сейчас понимал, что вокруг много именно дорогих и даже редких ценностей. На кухне он увидел прямо в мойке груду грязных цветных высоких и узких фужеров и рюмок. На бархатной затейливой обивке дивана валялась золотистая туфля со сломанным металлическим, очень тонким, как гвоздь, каблуком, с присохшей к нему глиной, а рядом, на обрывке газеты, он заметил щепоть мелких гвоздиков и молоток. Его придирчивый, ничего не пропускающий взгляд отметил и прожженную в двух местах от курения наборную полировку низенького столика и какой-то налет запустения, заброшенности вокруг, свойственной скорее гостиницам и мужским общежитиям, чем жилью молодой красивой женщины. И это расстроило его. Он постоял перед книжными полками, уставленными дорогими безделушками, сказал про себя: «Вот ведь какое баловство! Некому было ума вложить куда следует», и вернулся к низеньким бархатным креслам и журнальному столику. Внучка встретила его прямым, насмешливым взглядом. «Хорошее у тебя жилье, только лентяйка ты, видно», — укорил лесник, тяжело опускаясь на стул. «Прибираться не любишь». «Не люблю, дедушка», — быстро, словно принимая вызов, отозвалась Ксения. «Но это мое только дело. Я никого не трогаю, работаю, живу честно, не ворую, не разбойничаю. Вот и скажите матери, зря она беспокоится, у меня все нормально». «Да при чем здесь мать? Она же вас послала». «Ну и ссора у тебя в башке, Ксения!» — огорчился лесник. «Живу честно, работаю. А внутри-то у тебя что? Труха! В твои годы? Тьфу! Никто меня не посылал. Я матери твоей даже не видел еще. Чем тебе собственная мать не угодила? Хотите сказать, что вы своей волей пришли ко мне?» «Дура ты, хоть и ученая!» Опять не сдержался он. «Объелись вы тут, кроме себя никого не видите. Ладно, глухому кричи, не кричи, не услышит. Пойду. Простите, дедушка, как думаю, так и говорю. Зачем же вы приходили?» — спросила она, ищуще бегая по его лицу беспокойными, чуть косящими зрачками. «Сейчас ведь никому, ни до кого нет дела. Вы, дедушка, скажите, я пойму, постараюсь понять». «А тут и понимать нечего», — ответил лесник, и от его взгляда Ксении стало не по себе. «Может, оно от сумрака души, внучка, бродяжествую», — продолжал он, еще пристальнее и глубже заглядывая ей в глаза. «Ты мне через сына своего Дениса, может, самая родная. Ближе и не бывает. Вот и заглянул сказать. Спасибо тебе за Дениса. Хорошего ты человека в мир принесла». «Дедушка Захар, да вы что?» — скинулась Ксения, вся потянулась навстречу, и глаза у нее дрогнули, засияли, стали какими-то бездонными. «Правда?» «Нет, дедушка, правда? Да что я спрашиваю? Ну разве есть на свете счастливые люди?» «Это ты к чему?» — поинтересовался он, вроде и осуждая себя за минутную слабость, за дополнительный нелегкий груз, невольно взваленный им на хрупкие слабые плечи, и в то же время довольный своей решимостью. Внучка оказывалась не такой уж ученой индюшкой, и сердце у нее, наконец, заговорило. «Понять, дедушка, и есть подлинное счастье», — сказала она, уже не стараясь скрыть прорвавшегося волнения. «Если бы я смогла понять себя, мать, брата... О Денисе я не говорю. С Денисом я сама виновата. А то вот сижу, злюсь на себя, на весь мир». «Ну, не знаю», — остановил он недовольно. «Мать у тебя во всем виновата. Мать не угодила. Мать, значит, для себя все выкраивает. И работать ей, и Петра спасать, и Дениса тянуть, и про тебя помнить. Тягловая лошадь. Все хочет осилить. А ты тут сидишь и рассуждаешь. Голова у тебя пухнет от безделья. Не по-твоему все. Вот и бери, и делай по-своему». «Но только делай! Дурь вмиг соскочит! От безделья ваши болячки!» «Учить вы все гораздо!» — теперь уже намеренно, защищаясь от неожиданной сумятицы, повысила голос Ксения, и в лице у нее полыхнул темный румянец. Глаза сузились, и она стала похожа на отца. «А вы сами Петю испортили!» «И я?» Выдохнул лесник, от изумления откидываясь назад, не зная, смеяться ему или сердиться. «Вы, дедушка Захар, вы!» — решительно заявила она. «Про вас слишком много говорили. Такой да сякой. Вот вы о себе и возомнили. Вам надо бы не в лесу жить, а в Москву ехать, внуков уму-разуму наставлять, раз вы такой умный и замечательный». «Ксюшка, прибью!» — пригрозил лесник, в самом деле угрожающе сцепляя пальцы. «Не прибьете!» — с вызовом бросила она, на всякий случай подхватившись с места и отступив к стене за спинку стула, выставляя его перед собой для защиты. Лесник по-прежнему не мог понять, всерьез она говорит или шутит. «Не прибьете!» — повторила она, как-то в один момент приблизившись, обняла его сзади за шею. «Вы считаете, что имеете право, раз вы заслужены, разъезжать по свету и всех учить? Не надо, дедушка, вы же умный. Со своими делами я сама разберусь. Шишек побольше нахватаю и разберусь. Так ведь всегда было, а, дедушка?» «Было», — сказал лесник, тихо чувствуя какую-то непривычную размягченность от прохладных тонких пальцев, забравшихся ему в волосы. «Знаешь, ты бы взяла и приехала», — предложил он неожиданно. «Нарядилась бы, всякий там кандибобер навела». «Договорились, дедушка», — согласилась Ксения и тихо убрала руки. «Отпуск возьму, раз приглашаете». «Приезжай, внучка», — попросил он, боясь спугнуть ее, и она небрежно, как бы между прочим, спросила. «А что ж вы мне про Дениса ничего не скажете?» «Нечего мне сказать», — махнул он рукой. «Не знаю я, сам маюсь. Ничего от него нету, жди. Что тут еще скажешь?» «Дедушка, и вам тоже? Шестой месяц никому не пишет? Ни бабке, ни дядьке, ни мне? Я уже запрос в часть сделала». «Терпи», — оборвал он с какой-то даже угрозой. «Мало ли, куда солдата может занести». Гостя у внука, окруженный заботой его жены, сразу же с чисто женской интуицией, почувствовавшей в нем родное, дружеское расположение и ответно по-дочернему потянувшийся к нему, лесник все чаще вспоминал кордон. Прислушиваясь по ночам к неумолчной жизни огромного города, он мало спал, ворочался, вздыхал, морщась, пил безвкусную, отдающую хлоркой воду. Петя, занятый своими непонятными делами и сложностями, почти не бывал дома, и лесник, подробно разузнав дорогу, даже записав для верности адрес на листке, приехал, наконец, к Родиону Густавовичу Анисимову. День выдался с обильным солнцем и безоблачным небом. Такие дни выпадают в начале осени в Подмосковье. Слишком спокойный и ясный для задуманной поездки день леснику не нравился, и он, пока не увидел Анисимова, хмурился и не раз подумывал повернуть назад. Родион Анисимов стал выгоревшим, упитанным в теле стариком с мучнистой бледностью, гладких, почти без морщин, щеках и с круглым черепом, покрытым жестковатым детским пухом. Они узнали друг друга сразу, едва глаза их встретились. «Ну-ка, ну-ка, ну-ка», — бодро сказал Анисимов и, торопливо слегка подволакивая правую ногу, обошел гостя кругом. В одну минуту, словно истратив всю свою энергию, он беспомощно сморгнул слезу. Безволосые красноватые веки дернулись. От полноты чувств Анисимов обнял гостя, и тот не отстранился, даже ободряюще похлопал хозяина по спине. «Че там, Родион, ладно?» — кивнул лесник на высокие нарядные Каринского ордера колонны парадного входа старинного барского дома, покоившего в своей тени удобные плетеные кресла, в этот послеобеденный час никем не занятые. «В царском дворце угнездился доживать. Тут ты еще лет сто проскрепишь. Хотел сам к тебе приехать. Врачи и думать запретили. Дальше ворот. Беспомощно, как это часто бывает у одиноких стариков, пожаловался хозяин, сам ничего не понимая в своей радости и в то же время довольный переменами Захаре Дерюгине. Теперь у них имелась определенная общая точка отсчета. Вот он стоит, дорогой гостек. Что ни говори. С душевным оживлением, — думал Анисимов, — стоит себе, никуда не исчезает. Пришел и стоит».